Глава 18. Ревит. Рину разбудил задорный детский смех и громкий топот больших кошачьих лап. Пуговка, громко смеясь, пыталась догнать Флинта, который, не пользуясь вновь обретенным даром, просто убегал от нее, перескакивая с пола на кресло и потом обратно. Наконец, когда ребенок, уже устав, чуть не свалился с ног, кот, как пантера, мягко прыгнул под нее, подставляя свое мягкое брюшко, чтобы пуговка не ударилась. Девочка развернулась в падении и, расставив ручки, обхватила кота, который тут же начал вылизывать ей волосы. «Кыся!» — пуговка положила голову на распластавшегося под ней кота. «Мурчи, мурчи!» Флинт тут же включил трактор, наполняя установившуюся тишину басовитым горловым урчанием. «Непоседы!» — позвала Рина. «Пуговка, кто кого победил?» «Я!» — девочка встала с кота и направилась к маме. Кот, не теряя игривого задора, попытался лапой аккуратно достать уходящую девочку, но торчащие когти зацепились за брючину, и пуговка со всего маха свалилась на пол. Рина вскрикнула, но вместо ожидаемого плача раздался заливистый смех и игривая: «Ну, кыся!» «Ладно, игруны, хватит баловаться». Рина встала с постели, накинула халат и осмотрелась. Вчера после ужина она не успела как следует рассмотреть свою комнату. Приняв душ, о, какое это счастье! После всего, что произошло, постоять под горячими струями воды, смыть себя всю грязь и усталость последних дней. Она практически сразу отключилась, как только добралась до постели. Номер был двухместный и достаточно большой, с раздельными кроватями в разных углах, диваном и креслом с журнальным столиком. По центру стены было расположено большое двустворчатое окно, ведущее на балкон. Туалет с душем, как и положено в гостинице, был при входе, как и встроенный шкаф. Там же стоял небольшой консольный столик, на котором сейчас лежали две стопки одежды. Одна побольше, камуфляжной расцветки, а другая маленькая. Рина подошла и взяла одну из стопок, ту, что побольше. Это был практически полный комплект военной униформы. Брюки, футболка, куртка, ремень поясной и боевой пояс, а также клетчатый шарф, бейсболка и платок-бандана. Все было явно ее размера. У входной двери она заметила ботинки с высоким голенищем защитного цвета и небольшие кроссовки, явно для пуговки. Вторая стопка одежды также предназначалась пуговке. Там были новый джинсовый костюм, пара блузок, набор белья и носочков, и еще всякая мелочь. В дверь тихо постучали. Рина подошла к двери и, не поинтересовавшись, кто там за дверью, открыла. На пороге стоял тот самый высокий и стройный молчун, как она его назвала про себя, который устраивал их вчера в гостиницу. «Здравствуйте, Рина, я за вами», — по-военному четко и коротко отрапортовал он. «Здравствуйте, замялась Рина. «Молчун», — ответил парень и удивленно вскинул брови, увидев, как Рина улыбнулась, сдерживая смех. «Извините», — лицо Рины залила краска от смущения. «Вы вчера не представились, а я вас так прозвала». «Понятно», — улыбнулся парень. «Одевайтесь, мы подобрали вам одежду, вам и девочке. Жду вас внизу в баре через 10 минут. Завтрак уже готов, а потом Коба подойдет». Парень опять молча кивнул и, развернувшись, пошел в сторону лестничной площадки. Рина закрыла дверь и, повернувшись, увидела две пары глаз с хитринкой, смотрящих на нее. Кот и пуговка стояли в проходе и с интересом следили за происходящим. «А подслушивать нехорошо?» Рина чуть не засмеялась от увиденной картины. «Давайте, разбойники, умываться, одеваться и на завтрак. Кот, тебя это тоже касается». Собрались быстро. Рина одела пуговку во все новое, и пока дочка любовалась с собой перед зеркалом, быстро оделась сама. Форма подошла, как будто сшита для нее. Правда, запуталась с поясами, но потом все-таки разобралась. Подойдя к зеркалу, она поразилась, как преобразила ее одежда. Рина и так не страдала комплексами по поводу своей фигуры, а тут... Новая форма словно специально подчеркивала ее тонкую талию, гордую осанку и небольшую грудь. Невольно залюбовавшись собой, она вдруг заметила установившуюся странную тишину и тут же засмеялась, представив, что она увидит, обернувшись. Так и есть. Опять две пары, но уже внимательно разглядывающих ее глаз. В бар они спустились вовремя. Кот вылетел в зал первый и с деловым видом хозяина направился прямиком на кухню. Из кухни донесся женский голос. «Шо, вернулся, воришка? Вот не дам ничего, не будешь мясо воровать!» В ответ послышалось громкое и просящее «Мур-мяу!» «Ладно, ладно, иди, вот специально для тебя сделала! Ух ты, мой усатый!» Рина вопросительно посмотрела на сидящего за столом молчуна. «Да он с утра уже отличился», — пояснил тот. «Чуть Степановну до инфаркта не довел. Хорошо она его вчера уже кормила. А утром только мясо порезала, отвернулась, а этот хитрюга появился из ниоткуда, как призрак, и, схватив кусок вырезки, опять исчез. Степановна ничего понять не может, куда мясо делось. Только что было, и вот нет. Так бы и была в неведении, да кот второй раз промахнулся и материализовался прямо у нее на глазах. Испугал, конечно, но не сильно. Всех присутствовавших в зале бара эта история развеселила. Рина практически физически ощущала нацеленные на нее оценивающие взгляды и чувствовала себя неловко. Они с Пуговкой сели за стол к молчуну. Через минуту к ним подошла молоденькая рыжеволосая официантка. «Доброе утро!» — веселым голоском поприветствовала она. «Что закажете?» «Молчун, тебе как обычно?» Молчун кивнул в подтверждение. «А вы?» — обратилась она к Рине. «Я, честно говоря, даже не знаю», — замялась Рина. «А что есть из готового, чтобы не ждать?» «Из готового салаты, сэндвичи. Но, думаю, вам это не подойдет. Давайте мы вам сделаем чербули. Это яичница по-грузински. Очень вкусно и питательно. И еще есть салат с осетриной. А девочке можно кашку и блинчики с начинкой на выбор. А сколько все это будет стоить?» «Рина, не волнуйтесь», — вступил в разговор молчун. «Для вас сейчас все бесплатно, за счет стаба. Это правило такое». «Ну хорошо», — согласилась Рина. «А можно еще кофе?» «Конечно», — улыбнулась официантка. «Капучино, экспрессо, латте. Может, еще что-то на десерт?» «Капучино», — Рина растерянно смотрела на улыбающуюся официантку. «Десерта не нужно». «Огонек», — обратился к официантке молчун. «Девочки, сделайте что-нибудь попить и на десерт принеси наше фирменное». «Хорошо», — Огонек кивнула и, уже обращаясь к Пуговке, спросила. «Малышка, что ты хочешь попить?» «Какавы», — заявила Пуговка. «И мне такого же и побольше». Из-за спины с лестницы послышался голос Фомы. «Извините, немного опоздал». Он сел рядом с молчуном. «Доброе утро всем. Привет, Пуговка». «Привет, дядя Фома». Пуговка с интересом рассматривала преобразившегося Фому. Тот был так же, как Ирина, одет в новый камуфляж, немного отличающийся по расцветке. Гладко выбрит, выспавшийся. Он уже совсем не похож был на того 50-летнего мужика, каким Рина его увидела в первый раз. Похоже, он даже свое пивное брюшко подтянул. «А где наш кудесник?» — спросил Фома, намекая на Флинта. «Кудесник Степановну развлекает», — ответил молчун. «Она от него без ума и в прямом, и в переносном смысле. С утра уже чудеса показывал». «Это он может!» — Фома улыбнулся и подмигнул Пуговке. Завтрак был очень вкусным. Яичница с помидорами, луком и чесноком, со свежей зеленью, нежнейший салат. Больше всех радовалась Пуговка, потому что ей в качестве десерта Огонек принесла вазочку с четырьмя шариками мороженого. У девочки даже дыхание перехватило. Все уже позавтракали и наслаждались видами из окон на окружающие горы, когда в бар зашел Коба. «Ну что, гости дорогие, отдохнули? Как вам наш шеф-повар?» Коба с улыбкой посмотрел на выходящую из кухни Степановну и не отстающего от нее кота. «Ого! Я смотрю, ты с личной охраной теперь!» «Тю!» — Степановна всплеснула руками. «Скорее с личной машиной по уничтожению запасов!» Она ласково посмотрела на Флинта и, нагнувшись, потрепала его по холке. Кот приподнялся на лапах, выставил голову вверх, пытаясь подставить макушку под ладонь. Потом сделал реверанс и, обходя по дуге, потерся о ногу Степановны, одновременно издав свое коронное «мурмяу» и замурчав так, что некоторые рейдеры за столами вздрогнули от неожиданности. «Вот это трактор!» — засмеялся Коба и, обращаясь к коту, добавил. «Кот, ты бы потише мурчал, а то у нас здесь народ нервный!» За столом, где сидели рейдеры, раздался смех. «Спасибо, все очень вкусно», — Рина ответила за всех на зависший вопрос Кобы. «Пуговка особенно довольна. И откуда у вас столько всего, да еще и мороженое, если не секрет, конечно?» «А-а-а!» — загадочным видом протянул Коба. «Конечно, не секрет. Вы, когда в АЗС подходили, видели слева лес, куда дорога уходит?» «Ну да», — включился в разговор Фома. «Так вот, там по дороге есть ответвление, невзрачная такая лесная дорожка. Ничего особенного, колея, кочки, пеньки, но ведет она прямиком к кластеру, где стоит огромный такой, то ли склад, то ли магазин. Не знаю, в мое время такого не было. Метро называется». «Метро», — поправил кто-то. «Ну, метро так метро», — улыбнулся Коба из-под своих густых черных усов. «Ладно, нам пора. Ревит уже заждался, наверное. Пойдемте. Очень уж он заинтересовался вами». Лучи солнца в кристально чистом горном воздухе создавали волшебную картину утреннего стаба. Рина с Фомой, широко раскрыв глаза, рассматривали просыпающийся город, людей, спешащих по своим делам, и, в свою очередь, с интересом рассматривавших незнакомых новичков, которые в сопровождении главы службы безопасности куда-то направляются в такое раннее время. Особый интерес и множество улыбок вызывал большой котяра с гордым и независимым видом, шагающий рядом с маленькой девочкой. Все без исключения с почтением приветствовали Кобу, на что он сдержанно отвечал еле заметным кивком. Усталость и волнение, и наступившая темнота, пока они добирались сюда от форпоста, не позволили вчера вечером Рине и Фоме рассмотреть стаб. Теперь они, не переставая, крутили головой, рассматривая причудливое сочетание архитектуры зданий. Стаб представлял собой довольно масштабное поселение, расположившееся на большом плато, возвышающемся над долиной. С северной стороны плато упиралось в высокие отвесные скалы, вершины которых были скрыты в зацепившихся за них облаках. На скалах виднелась еще одна достаточно обширная площадка с установленными на ней солнечными батареями. На площадку вела лестница, обвивающая металлическую конструкцию шахты грузового лифта. В центре плата находилась старинная крепость с массивными каменными стенами, сторожевыми башнями и настоящим замком внутри. На шпиле самой высокой башни даже развевался флаг. У ворот крепости была расположена большая площадь, образованная возведенными по периметру зданиями различных эпох и стилей. Часть из них были явно ровесниками крепости, другие были построены позже. Четырехэтажное здание гостиницы, в которой они ночевали, было достаточно современным, построенным из кирпича и облицовано ракушечником. От площади в разные стороны уходили улицы различной ширины. Самая широкая из них, с мощенной проезжей частью, разделенной широкой тенистой аллеей, вела к восточной окраине плато, где заканчивалась площадью поменьше перед пропускным пунктом. По периметру плато была возведена такая же каменная стена, высотой 4 метра, с небольшими башнями, в восточной части которой был устроен контрольно-пропускной пункт в виде широкой башни. В ее основании был сделан проезд, закрывающийся снаружи большими, опускающимися, видимо, моста воротами. Внутри проезд мог быть перегорожен массивной, опускающейся сверху металлической решеткой. Рина вспомнила, как вчера они около 10 минут поднимались на автомобиле по серпантину к этим самым воротам. Но ворота были уже закрыты, и перед большим провалом в скале, отделяющим башню от дороги, была небольшая площадка, где люди прапора и оставили свой автомобиль. Заходили они по неширокому каменному мостику справа от основных ворот, подходящему к небольшой металлической двери, ведущей внутрь башни. Именно там их вчера и встретил старик, который уже на своем автомобиле привез их к Кобе. «Это сколько сему чуду лет?» Фома, раскрыв рот, рассматривал крепость с замком. «Точно не могу сказать. Но так, навскидку, не моложе 16 века», — ответил Коба. «Сами посмотрите, если решите остаться у нас». «Вы поэтому для нас все бесплатно сделали?» Рина испытывающе посмотрела на безопасника. «Нет», — рассмеялся тот. «Для всех новичков в стабе 3 дня проживания бесплатно. Это закон Улья. Новичку нужно помогать. Единственная привилегия для вас – это нахождение здесь, в центре, где могут находиться только граждане стаба. И то только потому, что вы помогли Ирбису». «А что, это не весь стаб?» Рина окинула взглядом окружающее пространство. «Хотя, да, вчера мы заезжали сначала в другие ворота и до серпантина добирались долго, петляя по улочкам». «Верно. Внизу есть еще стена, повыше и мощнее здешней. Это и есть периметр. Там гостевая зона, гостиницы, бары, бордели. Извините, Рина». Коба смущенно посмотрел на девушку. «Мастерские, склады второстепенные. Вход в центр для гостей только по пропускам и только днем». Пока шел разговор, они пересекли площадь и, зайдя в одну из улочек, подошли к двухэтажному каменному особняку под красной черепичной кровлей. От улицы он был отгорожен коваными секциями забора, закрепленными между каменными столбами. Между забором и зданием был устроен уютный дворик с ухоженными клумбами. «Вот и пришли», — указал Коба на особняк. «Тут и живет наш ревит». «А разве нам не в больницу?» — удивилась Рина. «В больнице у нас доктора, а вам, к счастью, они не нужны». Коба открыл калитку, но прежде чем он успел пригласить гостей зайти, мимо него черной тенью прошмыгнул Флинт и моментально оказался у входной двери. Следом за ним с веселым смехом побежала Пуговка, слегка запинаясь о выступающую брусчатку, и только потом прошли Фома и Рина. Коба зашел последний и закрыл за собой калитку. «Вы не удивля...» — договорить он не успел. Входная дверь распахнулась, и на пороге показался молодой, 20 лет, худощавый парень с красными от недосыпания глазами. Острые черты лица, чуть впалые глаза, небольшая козлиная бородка и растрепанные, торчащие во все стороны рыжие волосы в сочетании с нескладной, чуть сутулой фигурой придавали ему очень смешной вид, тем не менее чем-то напоминающий мультяшного доктора Айболита. На парне были джинсы и футболка, немного свободная для его худобы. «Привет, я Ревит», — приветствовал он стоящих в дворе и, переведя взгляд на безопасника, выпалил. «Здравствуй, Коба, заждался я вас». И прежде чем хоть кто-то успел ответить, черное изваяние кота, вместе состоящее рядом и обнимающее его за шею Пуговкой, исчезли, повергнув Ревита в ступор. «Стойте! Как это? Где? Куда они делись?» Он стоял с ошеломленным видом и оглядывал все вокруг. За его спиной из глубины дома раздался детский смех и грохот кастрюли, падающей на кафельный пол. «Флинт!» — всплеснув руками, вскрикнула Рина. «Опять ты за свои фокусы! Вы извините, пожалуйста, он у нас вот такой вот шутник. Надеюсь, ничего там ценного не разбил?» «Интересный экземплярчик», — Ревит улыбнулся. «Ну что же вы стоите? Проходите быстрее!» Дом знахаря, в отличие от двора, был не настолько ухожен. Тем не менее, там было чисто и, в отличие от ожидания Рины, не пахло лекарствами. Напротив, в воздухе стоял незнакомый ей аромат трав. Они проследовали через просторную гостиную с камином в кабинет, где кроме стола с креслом и стоящего посреди комнаты стула больше ничего не было. На столе лежали какие-то бумаги, тетради и пара явно старинных книг в кожаном переплете. «Флинт, пуговка!» — позвала Рина. «Идите сюда!» «Не беспокойтесь, пусть развлекаются!» Знахарь махнул рукой и чуть не упал, запнувшись о появившегося позади кота. Через несколько секунд в двери со смехом вбежала пуговка. «Ну что, начнем, пожалуй?» — потирая руки, с нетерпением сказал Ревит. «С кого начнем?» «А что мы будем должны?» — спросил Фома, и они с Риной посмотрели на знахаря. «Ничего!» — произнес тот по слогам. «Я с вас плату брать не буду по двум причинам. Во-первых, вы для меня интересны с точки зрения информации, и в качестве оплаты я попрошу вас разрешить поделиться некоторой информацией о ваших дарах с нашим сообществом знахарей. Естественно, обезличено. И во-вторых, вы гости стаба, и вас привел сам Коба. Давайте начнем с вас, Фома». И он указал на стул в центре комнаты. Через 2 часа с небольшим вся компания сидела в уютной гостиной за большим дубовым столом, на котором стояла початая бутылка Реми Мартен с нехитрой закуской, большая корзина с разнообразными сладостями и чайник с травяным чаем для пуговки. Ревит разжег камин, и кот завалился рядом с камином, явно не интересуясь разговорами, ведущимися за столом. «Ну, что скажешь?» Коба вопросительно смотрел на задумчивого Ревита, лицо которого, тем не менее, светилось от переполнявших его эмоций. «Что скажу? А вот что. Вы, ребята, просто уникальны. Каждый по-своему, конечно. Ирбис хоть и молодой знахарь был, но все правильно сделал. И дары правильные развил для того, чтобы вы смогли спокойно сюда добраться. Начну с тебя, Фома, если не возражаешь». Фома мотнул головой. «Итак, первый дар — ускоренная регенерация. Он с самого начала был у тебя почти на максимуме и без вмешательства. Получил ты его, видимо, после того, как у тебя кусок мяса на руке откусили. Так что месяц горох попьешь, и он сам станет как нужно. Второй — мощнейший скрыт. Тут Ирбис также постарался, но уникальность не в этом», — Ревит задумался, глядя как бы сквозь Фому. «Я даже не скажу, что это дар. По крайней мере, он не виден именно как дар. Ты, Фома, работаешь как проводник энергии улья. Она течет сквозь тебя постоянно, ты даже не задумываешься. Но когда ты активируешь свой скрыт, то держать его ты можешь бесконечно. Мало того, ты способен передавать эту энергию другим людям, подпитывая их дары». «Я один раз так сделал, совершенно случайно. Ну, я рассказывал». Фома виновато посмотрел на знахаря, давая понять, что извиняется за то, что перебил его. «Ну да», — почти не обратив на это внимания, продолжил Ревит. «Нужно будет с тобой поработать 10 дней. И я думаю, у тебя получится. Я надеюсь, вы никуда не уйдете?» Лицо его стало серьезным, и он, встав со стула, начал ходить с задумчивым видом взад-вперед, теребя свою бородку. «С другой стороны, это большая опасность». Он остановился, пристально глядя на Фому. «Если кто-то узнает о таком даре, тебя в лучшем случае пристрелят. Так что никому не сообщайте об этом, даже вскользь. За нас с Кобой можете не беспокоиться, от нас ничего не уйдет, и даже в сообщество я не буду сообщать». Фома кивнул. Лицо его было серьезным, можно сказать, даже угрюмым. Видно было, что он осознал всю опасность распространения такой информации. Ревит перевел взгляд на Рину. «Теперь Рина. Здесь также не все просто. Первый дар, особенный, я не слышал о подобном. Есть иммунные, которые определяют, есть у человека иммунитет или нет. Есть сенсы, которые видят всех, и иммунных, и тварей. Но ты видишь только иммунных и... Короче, я не совсем уверен, но есть легенда, никем не подтвержденная, хотя... потому-то она и легенда. Так вот, согласно этой легенде, синим цветом светятся...» Он помолчал и, понизив голос, шепотом произнес: «Скреберы». Рина, непонимающе, смотрела на знахаря, который, произнеся это слово, навис над ней, как коршун над добычей. Коба при этих словах весь напрягся и пристально посмотрел на Ревита. «Так что, это я скреберов вижу?» Девушка растерянно заморгала ресницами. «А как же... Но ведь такого не может быть, ведь я же отчетливо видела, как на месте скитальца его янтарный шар превратился в ярко-синий. Он ведь не мог превратиться в этого...» «Не знаю», — нараспев протянул Ревит. «Никто никогда не описывал подобное. Я лишь слышал об одном рейдере, у которого был дар излучать энергию скреберов, так что его боялась даже суперэлита. Но при этом все сенсы видели его обычным. Что же касается вашего скитальца, я бы очень хотел его обследовать. Хотя, скорее всего, это уже...» Он замолчал, увидев, как напрягается Рина, и в ее глазах появляется злость и решимость. «Что касается второго дара», — поспешил он перевести разговор на другую тему, — «тут все вроде стандартно. Ты проводник или ходок по черноте. И Ирбис хорошо подкорректировал тебе этот дар. Но поработать нам с тобой над ним придется. Будете посменно с Фомой ко мне ходить». Он перевел взгляд с Рины на Фому, а потом на Кобу и с заговорческим видом продолжил: «И, наконец, твой третий, о котором тебе Ирбис не успел рассказать. Кинетик она у нас. И причем широкопрофильный». «Это в каком смысле?» — удивился Коба. «Покажи», — хитро улыбаясь, попросил Ревит. Рина сидела неподвижно, без единого признака какого-либо напряжения, глядя прямо перед собой. В гостиной установилась тишина, нарушаемая только тихим похрапыванием спящего кота, потрескиванием дров в камине, да жужжанием бешеной мухи, неизвестно откуда залетевшей сюда. Внезапно беспорядочное жужжание замерло на одном месте, как будто муха уперлась в какую-то невидимую преграду и изо всех сил пытается преодолеть ее. Все подняли глаза на застывшую над спящим котом муху, как вдруг на столе поднялась бутылка коньяка и, плавно подлетев к бокалу Кобы, наклонилась, и с горлышка потекла тонкая струйка напитка. И пока Коба и Фома с широко открытыми глазами смотрели на происходящее, что-то невидимое ударило в открытую дверь кабинета, и та с грохотом захлопнулась, напугав кота, который моментально исчез, и выводя из ступора Кобу и Фому. Ревит с довольным видом безумного ученого стоял, скрестив руки. Бутылка коньяка, наполнив бокал до половины, опустилась на стол, а муха, как будто выпущенная из рогатки, влетела в полыхающий огонь камина. Только теперь Рина устала, обмякла на стуле. «Молодец, девочка!» Сияющая физиономия знахаря засветилась гордостью. «Вот, видите? Мало нам кота-телепортера. Так вот еще Ирина будет фокусы показывать», — усмехнулся Коба. «Фокусы!» — взвился Ревит. «Это фокусы? Да ты понимаешь, что произошло? Она контролировала два предмета. Один подвижный, один статичный, и при этом послала направленный пучок энергии в дверь, закрыв ее. Да, да, не просто закрыла, как она бутылку подняла, а ударом энергии. Ты представляешь, что это? Какие возможности сулит?» «Честно говоря, не очень». Коба непонимающе смотрел на разбушевавшегося знахаря. «Да это ведь... Ну ты вообще...» Слова как будто застряли где-то глубоко в горле Ревита, и он никак не мог их выдавить из себя. Момент разрядил громкий звонок телефона. Очнувшийся Ревит, сбросив возбуждение, схватил трубку и уже вполне спокойным голосом сказал: «У аппарата». Внимательно выслушав кого-то, он передал трубку Кобе. В наступившей тишине из динамика трубки доносился чей-то встревоженный, еле слышный голос. И чем дольше он говорил, тем суровее становилось лицо главы службы безопасности. Выслушав доклад до конца, он положил трубку, окинул всех тревожным взглядом и, чуть прищурив глаза, сказал очень знакомой Ирине по советским фильмам интонацией с грузинским акцентом: «Через Македонское ущелье муры прорвались. Восточный форпост окружен. Ведут бой». «Я могу помочь?» — вскочил Фома. — «Стрелять я, конечно, не умею, но вот скрыть могу хоть полк». «И я с вами», — Рина смотрела на Кобу решительным взглядом.